слушать белого и не пойти ему вслед, не затопить ему печь, не вымести ему ссор, не отблагодарить его за то, что он есть. Если я не шла вслед, то только потому же, почему и близко подойти не смела, по устоявшемуся благоговению 14 лет. Помочь ведь тоже посметь. Я тоже не посмела. Посмела Татьяна Кванина. Она приносила продукты, шла мимо магазина и покупала, что попадалось под руку, и Марина Ивановна была всегда всему рада. Урок мне преподала уже позже в Ташкенте в эвакуации Анна Андреевна Ахматова. Мы жили тогда на улице Карла Маркса, 7. Этот небольшой двухэтажный дом стоял на площади подле здания совнаркома, и вдоль тротуара мимо окон бежал арык, а над арыком разрослись деревья. Дом был специально освобожден для эвакуированных писателей и их семейств. В каждой комнате семья, а то и по две за перегородкой. И кто там только не обитал в этом Ноевом ковчеге. Была семейная пара немцев-антифашистов, бежавших от Гитлера, запуганные, несчастные, плохо говорившие по-русски. Был венгерский писатель Мадарас. Был Сергей Городецкий, худой, длинный, похожий на облезшую старую борзую. Он расхаживал в черном костюме с тросточкой, а его жена, нимфа, в просторечии Анна, любила сидеть на крылечке, распустив волосы, и рассказывать о своих романах, и о том, как был в нее влюблен даже Анатоль Франц, и как она лежала однажды обнаженная на белой медвежьей шкуре, укрытая своими роскошными волосами до пят, а на пороге появился он. Но кто был он, и было ли это в Париже или в Петербурге, понять и запомнить я не сумела. А на втором этаже нашего дома расхаживал по своей комнате нагишом, но в очках, в тюбетейке профессор-пушкинист, открыв дверь в коридор для сквозняка, и обитательницы этого второго этажа, проходя по коридору, взывали к соблюдению правил общежития, и их полемика выплескивалась в растворенные окна поверх платанов через арык на площадь. А потом приезжал Павлик Антокольский. Его дочь Кипса жила в нашем доме, и мы с Павликом часами кружили по узким улочкам вдоль глинобитных дувалов, за которыми были скрыты дворы и дома узбеков. И он говорил о своем красавце-сыне, о мальчике-сыне, только что убитом на фронте. А у меня на плече, сопя в ухо, спало крохотное, белобрысое существо, которая называлась моим сыном. А по площади, на широком плацу с раннего утра, допоздна маршировали, изнывая от жары, будущие солдаты, вернее, те, из которых делали солдат. И во время перерывов они бросались к нашим окнам и просили пить, и отец постоянно держал наготове ведро с водой. И среди этих солдат маршировал Шип, тот самый Боря Шипирович из московского книжного магазина, подбиравший тогда летом 40-го книги для Марины Ивановны. А потом, пройдя войну в Бреслау, в ангаре, обнаруживший среди развалов Тургеневской библиотеки письма Марины Ивановны к Цейтлин, те письма, которые попадут мне в руки в 70-х годах и которые я так и не успею передать Але. Вот в этом Ноевом ковчеге, в этом доме на Карла Маркса, 7, и поселилась, приехав из Чистополя, Анна Андреевна. В ее крохотную квартирку был вход со двора, где стоял многоочковый зловонный сортир, к которому можно было подойти только в галошах. Крутая лесенка вела на узкий балкончик, идущий вдоль стены, и в углу прямо с балкончика дверь в комнату Анны Андреевны. А потом в этом Ноевом ковчеге, там же, на втором этаже, поселился Мур. Когда-то, когда Анны Андреевны не было дома, к ней зашла Златогорова, бывшая жена Каплера.